и Эренбург, чудовище в человеческом облике, написал «Убей немца». Какой кошмар! Адмирал Хелси, правда, пару лет назад провозгласил: «Убивайте японцев, убивайте японцев, убивайте больше японцев». Но ведь это тоже совсем другое. Кейтель орет, что его обманули в лучших чувствах, что нельзя прекращать борьбу с большевистскими ордами для спасения великой германской культуры и цивилизации. Пусть орет, кого сейчас волнует какой-то немец. Один вон тоже много орал. Теперь его челюсть в Москве хранится. И Сталин на нее иногда с интересом смотрит. Бедный Йорик. Кто будет много кричать, рискует, что и его челюсть туда же отвезут. Когда тихонько тюкнут хозяина по голове чем-нибудь тяжелым. Хотя это уже будет нарушением вышеуказанного принципа. Впрочем, можно просто заставить крикуна читать лекции в какой-нибудь военной академии про утерянные победы. Орите в свободное время, господин фельдмаршал. Завтра у вас лекции в 10. Опоздаете или плохо подготовитесь, останетесь без сигарет. Сталин тихо усмехнулся своим мыслям. Он любил иногда расслабиться такой игрой. Иметь возможность раздавить кого-то, знать, что тот, кто про это знает, и не делает этого, оттягивать момент. Наверняка Кейтель понимает, что если русские попросят союзничков выдать его как военного преступника, больших моральных терзаний у тех не случится, и все равно орет, пытается еще как-то повлиять на их решение. Смелый человек и несчастный, униженный политиками больше, чем чисто военными поражениями. Оставленный на считанные месяцы руководить маленьким обрубком разбитой империи, выжженным, изможденным тотальной войной, зная, что сотни тысяч говорящих с ним на одном языке людей строят коммунизм за полосой колючей проволоки, разграничивающий западную зону оккупации от восточной, и другие сотни тысяч, взятые с оружием в руках, копают каналы и валят лес, отрабатывая честным трудом свое прошлое. А многие еще и не начали, ждут своей очереди. И ничего Кейтелю не сделать. Через несколько месяцев заменят его на более удобного американцам и англичанам человека, который будет лучше понимать их собственные интересы. Любой мир, особенно из заключенных на чужой земле, лучше, чем ежедневное убийство подобных себе. Эйзенхауэр, когда передавал им свое предложение, выстраданное государственными мужами, разумеется, назначил парламентером генерал-майора Джозефа Коллинза, сражающегося или разящего Джо. То, что он был тезкой самого Сталина, никакого значения не имело. Интересным было то, что генерал-майор оказался единственным из командиров корпусов первой американской армии, не попавшим в плен. Седьмой корпус постигла та же судьба, что и остальных. Но самому Коллинзу удалось вырваться с частью штаба 4-й пехотной дивизии, и его ненавидящий взгляд навсегда остался в памяти тех советских офицеров, кто был с ним в одной комнате, когда генерал передавал Константину Константиновичу пакет с бумагами за подписью Дуайта Эйзенхауэра. Счастье, что закончилось все это безумие. Хоть как... Пусть не по-настоящему, пусть временно, но лишь бы закончилось, лишь бы не резать больше глотки друг другу. Комбинация самых разных факторов все же вернула в нормальное русло разум тех, для кого жизни нескольких сотен тысяч солдат, сжавшихся на дне траншей в ожидании атаки, не имеет ровным счетом никакого значения. Пусть не от человеколюбия, а от того, что выгода и расчет перевесили жадность и жестокость. Плевать. Все, все. Кончилось это. Корабли советской эскадры вошли в родные воды, когда соглашение о прекращении огня было уже подписано. Обледеневшие, покрытые, как новогодние елки, вязью искрящих снеговых иголочек, просвечивающих изнутри черным, они выглядели жутковато. Встретивший эскадру «Мурманск», американский легкий крейсер «Милуоки», переданный Советскому Союзу по ленд-лизу в счет будущего раздела итальянского флота, со сворой эсминцев под надзором лидера Баку, просемафорил длинную речь, поздравляя с успехом. Связь была устойчивой уже несколько дней, и встреченная в океане подводная лодка, высветившая упертым в небо прожектором точку поворота, уже отстучала им свое. Но семафор крейсера стал последней точкой, означавшей «дома». На мостиках советских кораблей плакали и смеялись, серые от недосыпания и напряжения, измученные мужики, с воем обнимавшие друг друга. Не в привычках военных моряков демонстрировать свои чувства. Да и вообще это не в мужских привычках. Мужчины чувствуют себя неловко даже в кино, в трогательные моменты. Но сейчас это не имело уже никакого значения. Успех. Да, это был действительно военный успех. Пусть и не такой яркий, как достигнутый на сверкающих первым снегом полях Германии. Но именно он стал той последней каплей, которая перевесила чашу весов в федеральном округе Колумбия с «нет» на «да», вырвавшаяся из взбесившейся Атлантики русская эскадра, оставившая позади себя обломки и догорающие пятна разлитой по воде нефти, стала фактором, который теперь нужно было учитывать каждый раз при планировании каждой армейской операции, при проводке каждого конвоя. Лишь недавно наконец-то потонул Тирпиц, пугало Арктики, и его замена сразу тремя подобными тварями напоминала впечатление, пережитое Геркулесом в начальной фазе общения с гидрой. Специалистам все это было ясно. Потопленный авианосец, потопленный старый, никому не нужный крейсер и еще один британский близнец Тринидада, красавец Уэйкфилд с частями 106-й дивизии, так и не увидевший Европу, поврежденные эсминцы, избитые покрышевскими ребятами самолеты. Все это было оплачено кровью и жизнями людей ради того, чтобы война стала слишком страшной, чтобы начинать ее заново. Они вошли на рейд все вместе, за строем семерок, и лязг рвущихся из клюзов якорных цепей ознаменовал конец сиюминутного страха для тысяч, выглядевших на десяток лет старше своего возраста мужчин, выстроившихся вдоль бортов кораблей, жадно вглядывавшихся в присыпанные белым крыши домов, где жили настоящие, живые люди. «Тихонечко, тихонечко! Угол, угол придерживай!» Врач Кронштадта шепотом, чтобы не беспокоить лежавшего без сознания, привязанным к корабельным носилкам Старлея, руководил тройкой офицеров-штурманов, вытягивающих раму носилок через лабиринт коридоров и трапов наверх, к свету, к жизни. Двое здоровенных, как быки, старшин волокли перед ними своего товарища, такого же, как они, бугая, сцепив руки в плотный замок и чертыхаясь, когда артиллерист слишком сдавливал их шеи. Дышать с разведенными руками он не мог, и ему приходилось цепляться за них по очереди.